Эпилог. Со дня встречи с Алексией Кларк в девичестве Пембертон прошло чуть больше 3 месяцев. Спенсер оказался не таким уж суровым, мрачным типом и был действительно любящим мужем и отцом. Он арендовал небольшой дом по соседству с нами, как бы, между прочим, сообщив, что морской воздух полезен младенцу, и Алексия стала частым гостем в нашем доме. Да, первые дни было непросто начинать разговор, хотя и сейчас осталась некая настороженность — но все же холод между нами стал постепенно исчезать. Я не уверена, что мы станем близки с Алексией, слишком много между нами недомолвок, но поддерживать дружеское общение я была бы рада. Миссис Джоан тоже нашла в себе смелость и поговорила с племянницей. Тетушка рассказала, как все было представлено ей, но чувствовала, что пока Алексия не до конца простила женщину. С дедом у них тоже были напряженные отношения. Не просто одним махом забыть о прошлом, но главное, что с обеих сторон есть желание изменить все к лучшему. Одно меня тяготило. Я так и не решилась рассказать Алексии правду о том, кто я ей. Я просто не могла взять и разрушить то хрупкое счастье женщины, которая столько всего перенесла. После тяжелой болезни Алексия долго не могла забеременеть, и сейчас грозно охраняла свой маленький и крикливый комочек их со Спенсером любви. «Ты опять задумалась и не услышала, что я сказал?» Попенял мне Дэвид, единственный человек, который был никак не связан с этой жуткой историей и с кем мне было легко и просто. В последнее время мне все чаще приходили мысли оставить все, взять небольшой чемодан с необходимыми вещами и уехать вместе с ним подальше от всего этого кошмара. «Прости, что ты сказал?» С виноватой улыбкой произнесла, отложив чуть в сторону договор, в который я вот уже час невидяще пялюсь. «Завтра у Чарльза свадьба. Ты не забыла?» «Нет». «Мы же вместе с тобой подарок покупали». С недоумением спросила я, не понимая, к чему он ведет, и быстро добавила: «Наша свадьба через 2 месяца. Ты сам сказал, что необходимо все подготовить». «Да, но мы договорились, что она пройдет в Вердане», произнес Дэвид, и, заметив по моему рассеянному взгляду, что я не понимаю, о чем он говорит, с тяжелым вздохом продолжил: «Когда мы выйдем в Грейтаун? Нам пора начинать подготовку к нашей свадьбе». Платье, ресторан, меню, пригласительные... Задумчиво перечислила, быстро в уме прикинув, сколько на это потребуется времени. «Давай через месяц. Тем более надо проверить, как встанут вагоны на путь». «Я не впервые запускаю паровоз и уверен, что все пройдет отлично. Да и первый запуск будет только через полгода. А месяца на подготовку к свадьбе не хватит. Людей будет много, надо найти подходящее здание. Решить с его оформлением, цветы подобрать, скатерти, посуду». «Все, я поняла». Остановила мужчину, с паникой представив ужас. «Вот поэтому я не хотела выходить за тебя замуж. Жили бы себе спокойно, без всей этой суеты. Когда там ближайшее судно идет в Верданию?» «Через 5 дней. Билеты я купил». «А если бы я настояла на отправлении через месяц?» Прищурившись, спросила я, чуть подавшись к мужчине и многообещающе улыбнувшись. «Я бы убеждал тебя до тех пор, пока бы ты не согласилась». Уверенно заявил Дэвид и, предугадывая мою незамедлительную реакцию на такую наглую самоуверенность, торопливо проговорил: «Тебе письмо от Дели Рейн». «Не думай, что тебе удалось меня отвлечь», — предупредила жениха. Быстро распечатав конверт, я беглым взглядом пробежала по непривычно короткому письму и растерянно выдохнула. Кэтрин пропала. Конец. Дорогие читатели, вот и подошла к концу книга, но не история Алекса и Дэвида. Я не смогла выдать Алекс замуж так скоро, не готова девушка остепениться. Ее ждет еще немало приключений и неожиданных поворотов, но уже в истории Кэтрин. Там девчатам придется объединиться, чтобы выручать подругу из беды. Кстати, мистер Бакстер непременно отправится с Алекс в Верданию, решив повидать мир, и нас ожидает эпохальная встреча 2 упрямых и острых на язык стариков. Благодарю вас за то, что остались со мной до конца. Такой формат сюжета для меня новый. 3-я книга будет очередным вызовом, но уверена, с вашей помощью история будет интересной и увлекательной. С уважением, Юлия. Текст читала Пананкова Наталья.